Голос за кадром. Стаканкино почти не отличается от прочих русских сел и деревень. Те же проблемы, те же радости. Многие молодые уехали в город, потому что село ветшает. В нем нет работы, нет перспектив. И, в общем, заняться людям особо нечем. Но некоторым его жителям работы, как оказалось, хватает. Картинка сельского утра сменяется ночной магистралью, проходящей рядом с селом. Героини передачи стоят у дороги с ведрами в руках. Мимо проезжают машины. Тормозит КамАЗ. Из него вылезают дальнобойщики. Петухова и Дорохова идут к ним, качая ведрами. Между водителями и женщинами завязывается диалог. Одна из них влезает вместе с водителем в кабину. Другая удаляется с его напарником в сторону ближайших кустов. Голос за кадром. Елена Петухова и Мария Дорохова приходят сюда почти каждый вечер, как на работу. Хотя это и есть их работа. Лена и Маша оказывают водителям-дальнобойщикам услуги интимного характера. Попросту выражаясь, Лена и Маша – проститутки. В зале начинается движение. С верхних рядов закричала женщина. «Шлюхи!» Вслед за первым криком из разных рядов ей вторят другие. «Да как вам не стыдно! А с виду и не подумаешь!» Петухова и Дорохова начинают кричать в ответ, оправдываясь. «Да вранье все! Сама ты шлюха, мы картошкой ходили торговать!» Начавшая перепалку, худая визгливая тетка с верхнего ряда встает во весь рост, поправляет лежащий на плечах платок, тычет в стаканкинских баб указующим перстом и гневно верещит. «Знаем мы, чем вы торговать ходили! Пи***й вы ходили торговать!» Малахов. «Женщина в верхнем ряду! Прекратите орать! Прекратите, я сказал, я вас из зала удалю!» Зал, тем не менее, продолжает. «Как дочерям-то своим в глаза будете смотреть, шлюхи, а мужу? У таких и мужей-то не бывает! За коровой надо ходить, а не мужей чужих по кустам ублажать! Да картошкой мы в кустах торговали, у меня там лоток с овощами стоял! Сама ты в кустах стояла!» Малахов. «Все, я вас сейчас удалю из зала. Последнее предупреждение!» Зал медленно стихает. Экраны гаснут. Малахов спускается в нижние ряды и продолжает. «Это еще не все. Во второй части картины мы узнаем, что делали наши героини после встречи с водителями». На экранах снова утренняя деревня. Петухова и Дорохова с пластиковыми пакетами под мышкой поднимаются по ступеням медпункта, открывают дверь и исчезают внутри. Через какое-то время они, улыбаясь, выходят оттуда уже без пакетов и идут домой. Голос за кадром. «В качестве оплаты за свои услуги наши ночные бабочки получили от водителей, следующих из Таджикистана, наркотики, которые тут же продали врачу своего села». Зал ахает. «Вот такая работа у наших героинь из простого русского села Стаканкино. А вот перед нами и ее плоды». Из медпункта выходит мужик, придерживая рукой карман телогрейки. Камера смотрит ему в спину и провожает его по сельской дороге. Следующий кадр. Мужик валяется в кустах уже без телогрейки. Крики в зале. «Расстреливать таких надо! Сволочи! Куда власти смотрят?» Рубаха на нем расстегнута почти до пояса. Крупным планом лицо мужика, выражающее полную безмятежность. Голос за кадром. «Когда впереди ничего нет, ни работы, ни семьи, ни будущего, остается только медленно убивать себя. Состояние безмятежности после укола героина нормально для тракториста Степана. Ему пока хорошо. Через какое-то время он пожалеет о том, что делает. Пожалеют ли они?» Крики в зале. «Своими руками бы разорвала, суку! Да что же вы их не арестуете прямо тут?» Камера снова показывает Петухову и Дорохову. которые, улыбаясь, идут от медпункта. Экран гаснет. В студии Петухова тихо плачет, приговаривая: «За что же нас так?» Дорохова закрыла лицо руками. Малахов: «С одной стороны, этим женщинам нет оправдания, но с другой – обстоятельства!» Но договорить ему не дают. Левая половина рядов, состоящая почти из одних женщин, вскакивает со своих мест и с криками «Наркоманки! Убийцы!» бежит к героиням. Лица массовки искажены ненавистью. У некоторых на глазах слезы. Малахов отбегает к стене. Между массовкой и героинями возникают милиционеры и охранники студии. Героини передачи белые от ужаса. Толпу разъяренных женщин растаскивают милиционеры. Некоторых выводят из студии. Прочие рассаживаются по своим местам. Малахов возвращается в проход между рядами, поправляет очки и раскрывает папку, которую держит в руках. «Наш следующий герой – Антон Дроздиков, человек, который снял все эти ужасы на пленку». В зале раздаются аплодисменты и крики «Молодец! Хорошо, что заснял тварей этих! В суде пригодится!» Я сижу в кресле, киваю залу и улыбаюсь. Малахов: «Скажите, Антон, как вы себя чувствуете?» «Отлично. Что вы можете сказать о своем фильме?» «В целом получилось очень своевременное кино о быте русского села». Петухова: «Вам не стыдно?» Дорохова: «Что же ты, сволочь, наделал-то?» Я криво улыбаюсь. «Вы понимаете, дело в том, что современная медиа работает в разных жанрах». Малахов: «Действительно, Антон, вам не стыдно? Даже мне уже стыдно. Я расскажу историю, Антон, или вы сами ее расскажете?» Я: «Мне, в общем, все равно. Вы ведущий, вы и рассказываете». Малахов: «Хорошо. Антон Дроздиков, известный журналист, приехал в село Остаканкино и договорился с жителями о том, что снимет правдивое кино о русской глубинке. Елена Ивановна Петухова и Мария Александровна Дорохова действительно продают дальнобойщикам картошку и овощи со своего огорода. В качестве оплаты за них они берут у водителей анальгин, димедрол и ножпу в ампулах, которые невозможно достать в селе. Они относят их в медпункт. Антон Дроздиков знал об этом, снимал все на камеру, а затем сделал монтаж, включив туда кадры с пьяным трактористом. После чего Антон наложил закадровый текст, который все вы слышали, и который, как понятно, не имеет ничего общего с действительностью. Антон считает это работой в разных жанрах. А что думаете вы, уважаемые зрители?» В студии висит напряженная тишина, прерываемая поочередными всхлипами Дороховой и Петуховой. Наконец, из первого ряда встает мужик в спортивном костюме и громко произносит: «Да что тут думать? Он чистый пидор, мочить таких надо!» «Так оболгал честных рабочих женщин!» «Правильно! Убить его, суку! Мочить! Мочить, суку!» Почти все зрители вскакивают со своих мест и несутся ко мне. Я встаю с кресла и отступаю к стене с экраном. Толпа движется на меня. «Эй, вы чего, с ума сбрендели? Алло, Малахов, вызови охрану! Вызови охрану, я тебе говорю, ты чего, не понял?» Меня прижимают к стене. Толпа наваливается и начинает лупить меня. Я чувствую, как десятки рук рвут на мне одежду. Сначала я пытаюсь отбиваться, но меня быстро валят на пол и добивают уже ногами. Я теряю сознание. В следующем кадре я вижу студию как бы с потолка. Мое тело за ноги волокут к выходу два охранника. За моим телом тянется слабый кровавый след. Я слышу голос Малахова: «Снято! До конца рекламной паузы минута! Массовка садится на свои места! Удаленных из студии просим возвратиться, у нас еще два сюжета! Работаем на регионы в прямом эфире!» В студии раздается голос, отсчитывающий секунды до начала следующей темы. 40, 30, 20, 10, 5. В эфире! «Здравствуйте! В эфире шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». Мы прощаемся с героями темы «Справедливость торжествует» и встречаем новых героев!»